Глава 16. Черноволосый вампир, едва я с него спрыгнула, поднялся на ноги, отряхивая одежду. «Фавич, дружище, впервые в жизни так мало радовался, что меня оседлала женщина. Я вышел поздороваться, а эта чертовка ослепила меня, швырнув щебнем в глаза. Потом упорно старалась раскроить мне череп, после чего пригрозила проткнуть серебром, если я хоть пальцем шевельну. Я давненько не бывал в Америке и... должен сказать, нашел большие перемены в обычаях гостеприимства». Кости, закатив глаза, похлопал его по плечу. «Рад, что ты остался цел, Чарльз. Это только потому, что ничего серебряного при ней не было. Не то бы она проткнула тебя на месте. Есть у нее склонность сперва прикончить встречного, а уж потом представляться». «Только с незваными гостями», — негодующе вставила я. «Он меня какой-то убийцей выставил». «И верно». Костя сменил тему. «Котенок, это мой лучший друг Чарльз, но ты можешь называть его Нигер. Чарльз, это Кэт, я тебе о ней рассказывал. Видишь сам, что все мои рассказы не дотягивали до истины». Судя по его тону, это не было комплиментом, но я чувствовала себя немножко виноватой перед разглядывавшим меня тощим вампиром, так что оставила его слова без комментариев и просто протянула руку. «Привет». «Привет», — повторил Нигер, после чего запрокинул голову и разразился хохотом. «Да уж, привет тебе, милая. Теперь, когда ты избавила меня от немилосердной трёпки, я рад с тобой познакомиться». У него были тигриные глаза, и, пожимая руку, он обшарил меня этими глазами с головы до ног. Я ответила тем же. Все по-честному. Нигер на вид был парой дюймов выше Кости, то есть примерно 6 футов и 4 дюйма. Узкое привлекательное лицо, прямой нос и черные волосы, которые топорщились на голове, а концами свисали ниже плеч. «Нигер? Но вы белый. Разве это не... политически некорректно?» Он опять рассмеялся, но уже не так весело. «О, расизм тут ни при чем. Так меня прозвал надсмотрщик в Южном Уэльсе. Нигер черномазый. Я был землекопом. Он никого не звал по именам, только кличками. Считал, каторжники большего не заслуживают». «О, так вот это какой Чарльз. Теперь я вспомнила рассказ Кости об австралийской каторге. Я сдружился с тремя парнями, Тимоти, Чарльзом и Дженом». «Довольно унизительно. Зачем вы оставили это имя?» Он продолжал улыбаться, но резкие черты его затвердели. «Чтобы не забыть». «Окей, пора менять тему. Костя меня опередил». «У Чарльза есть сведения об одном подручном Хеннесси. Могут пригодиться». «Здорово», — кивнула я. «Мне одеваться в развратное платье и мазать лицо в три слоя?» «Тебе бы держаться от него подальше», — серьезно посоветовал Нигер. «Мне захотелось швырнуть в него еще горсть камней». «Что, все вампиры шовинисты? Или только из 18 века? Женщинам место на кухне, так для них спокойнее, да?» «Протри глаза, Нигер. 21 век на дворе. Женщины годны не только на то, чтобы визжать и ждать спасителя мужчину». «Если Криспин другого мнения, желаю вам удачи. И беритесь за дело», — мгновенно отозвался Нигер. «Просто я по себе знаю, как пусто становится в душе, когда убьют любимую. Ничего нет хуже, и я ему такого не пожелаю». В глубине души я порадовалась, что Костя признался в своих чувствах другу. Я все еще не верила в его любовь, но приятно было убедиться, что я для него не просто теплое тело. «Послушай, мне очень жаль, что вампиры убили твою любимую, но...» «Вампиры ее не убивали. Ей перерезали горло французские дезертиры». Я открыла рот, подумала и закрыла. Из нескольких слов я узнала кое-что помимо того, к какой расе принадлежали убийцы. Женщина, кто бы она ни была, принадлежала к человеческому роду. «Я не такая, как все», — поразмыслив, сообщила я, бросив на Костю вопросительный взгляд. «Об этом он тоже рассказывал». «Слышал?» — ответил мне Нигер. «И меня ты, конечно, застала врасплох, но при всех твоих незаурядных способностях тебя слишком легко убить. Это бьющаяся жилка на шее — твое самое слабое место. Я вполне мог бы тогда сбросить тебя и вырвать ее из горла. Я усмехнулась. Ты довольно самоуверен. Я тоже в некоторых отношениях. Мы отлично поладим. Подожди здесь. Котенок! — крикнул мне вслед Костя, конечно, догадавшийся, что я затеяла. «Погоди, будет весело». «Куда это она?» — услышала я голос Нигера. Костя жалобно хрюкнул. «Собирается тебя подурачить и записать на свой счет, на случай, если я вздумаю оставить ее дома, и ее не переупрямишь. Упрямство ей жизнь не спасет. Удивляюсь, как ты ей позволяешь». Нигер осекся, увидев меня или, может быть, то, что я держала в руках. «Ну вот ты, огромный злобный вампир, и хочешь разорвать мне глотку, так? Как видишь, я вооружена, сталью, между прочим, потому что это показательный бой, и я не хочу, чтобы ты провонял под конец. Ты, понятно, не боишься, потому как ты — то, что ты есть, а я всего лишь артерия в юбке. Если дотянешься зубами до горла, победа за тобой. Но если я раньше проткну тебе сердце, за мной». Нигер стрельнул глазами на Костю. «Она шутит?» Костя хрустнул костяшками и отступил в сторону. «Ничего подобного». Нигер расхохотался и, сделав финт вправо, рванулся ко мне, превратившись в расплывчатое пятно. Он был уже на расстоянии вздоха, когда вдруг замер и удивленно уставился вниз. «Ну, чтоб мне порозоветь!» «Не знаю, что это значит, но не возражаю». Два стальных клинка торчали у него из груди. Он внимательно рассмотрел их, потом выдернул и обернулся к Косте. «Глазам не верю». «Я же говорил, дружище», — суховато пояснил Косте. «У нее настоящий талант к метанию ножей. Мне дьявольски повезло, что она не тренировалась до встречи со мной. Не то меня бы сейчас здесь не было». «Ну и ну». Нигер, все еще покачивая головой, перевел взгляд на меня. «Ладно, Кэт, ты отменно доказала, что куда грознее в деле, чем на вид. Я вижу, ты непоколебима в своем решении, и Криспин явно в тебя верит. Так что я покорно склоняю голову». Он и в самом деле изящно поклонился, метя длинными темными волосами пол пещеры. Это был такой изысканный, куртуазный поклон, что я рассмеялась. «Ты до каторги кем был? Герцогом?» Нигер выпрямился и улыбнулся мне. «Барон Чарльз де Мортимер, к вашим услугам». Над головой дробился свет уличных фонарей. В переулке фырчала на кого-то кошка. Неизвестная угроза. На противоположном углу вампир с песочными волосами покачивался на пятках, чуть ли не подпрыгивая на месте. Он явно был на взводе. А я — нет. Шел третий час ночи, и все добрые люди спали в своих постелях. Я тоже была бы не прочь, однако спасибо накачавшемуся вампиру, к которому я направлялась, этого в программе не было. «Эй, мужчина!» Я вздрагивала на ходу, стреляла глазами по сторонам, сутулилась. Плюс синяки, царапины, драные одежки. Прямо девчонка с плаката против наркомании. Маскарад не требовал больших трудов. Я просто не стала принимать кровь после того, как Костя потрепал меня для вида. «Машина есть, мужчина?» — продолжала я, потирая сгиб локтя, словно мечтая об игле. Он тоненько хихикнул. «Не здесь, корочка. Но достать могу. Идем со мной». «Эй, а ты не коп?» — пугливо попятилась я. Он снова захихикал. «Вот уж нет». «Надо же, чувство юмора. Ладно, подождем, пока он услышит мою коронную шутку». «Я ждать не могу, у меня все болит». «У меня в машине», — перебил он, — «совсем рядом». Он чуть ли не в припрыжку поскакал по переулку, который другим концом упирался в еще более трущобную улочку. «Сюда», — пропел он. Я шла за ним, приотстав и оглядываясь, проверяя, нет ли рядом других мертвяков. «Все здесь, цыпочка». Вампир открыл дверцу машины и, сияя, обернулся ко мне. Я послушно пригнулась, заглядывая внутрь. Хоть я и ожидала удара, он оказался болезненным. Я, как всякая нормальная женщина на моем месте, повалилась ничком на пассажирское кресло, расслабившись всем телом. Вампир, хихикая, забросил внутрь мои ноги и захлопнул дверь. Еще одно хи-хи-хи, и мы тронулись. Я скрючилась, привалившись к нему. Он вовсе не обращал на меня внимания, продолжал хихикать. Меня это злило. Утром мне предстоял экзамен в колледже. «Парень, ты ошибся в выборе». Неожиданно что-то врезалось сзади в его машину. Резкий толчок дал мне прекрасную возможность незаметно выдернуть из голенища серебряную игрушку. Он громко взвизгнул, когда я воткнула серебро ему в грудь, нарочно не задев сердца, но прицелившись достаточно точно, чтобы он это заметил. «Заткнись, весельчак», — рявкнула я. «Тормози, а то еще раз получишь под зад. А тогда сам догадайся, где окажется этот ножик». Страх до смешного исказил его физиономию. Потом глаза у него вспыхнули. «Убери руки». «Не трать на меня свой свет, дружок. Со мной это не проходит. У тебя примерно 3 секунды, чтобы затормозить, пока я не пожелала тебе доброй ночи». Костя в машине позади для пущего эффекта взревел двигателем. Новый толчок протолкнул бы клинок до самого сердца, и вампир это понимал. Я не отвела взгляда, когда мы затормозили, и Костя распахнул дверь с его стороны. «А, Тони, как делишки?» Вампир больше не смеялся. «Я не знаю, где Хеннесси!» — завопил он. «Точно, приятель, я тебе верю. Котенок, ты не сядешь за руль. Нам бы с ним побеседовать». Костя пересадил Тони на заднее сиденье. Я перебралась за руль и развернула зеркальце так, чтобы их видеть. «Куда едем?» «Просто покружи, пока наш дружок Тони не скажет точнее». Его помятую машину мы оставили у тротуара. Она была из тех, что не пригодились Теду. Владелец подпольной мастерской оказался очень полезным другом. «Я ничего не знаю, просто хотел подзаработать», — опять заныл Тони. «Лжец», — вежливо остановил его Кости. «Ты работаешь на Хеннесси, и не уверяй меня, будто не знаешь, как с ним связаться. Любой вампир знает, как добраться до своего сира. Мне бы следовало убить тебя хотя бы из жалости, притворяться торговцем наркотиками, а потом сверкать глазами на наркоманов, внушая, будто они уже получили оплаченный товар. Ты просто жалкая тварь». «Засранец», — поддержала я. «Он меня убьет», — заскулил Тони. «Не убьет, если будет мертв. А ты и так уже все равно, что покойник. Что, по-твоему, сделает с тобой Хеннесси, когда узнает, что ты дал себя поймать? Думаешь, ему понравится, что ты торговал в разнос на улице, чтобы мне проще было тебя найти? Думаешь, простит, он ведь такой добряк. Да он тебе башку к черту оторвет, сам знаешь. Я твоя единственная надежда, приятель». Тони взглянул на меня, словно искал помощи. Я показала ему средний палец. Ну а чего он ждал? Он снова повернулся к Косте. «Обещай, что не убьешь, когда все скажу». «Не убью, если не станешь запираться», — презрительно бросил Кости. «А если соврешь, тоже не убью. Но тогда ты об этом пожалеешь. Так и запиши». Его ледяной тон напомнил мне случай, когда я оказалась на месте Тони. Да уж, запугивать он умел. Тони заговорил. Сразу. «Хеннесси в последнее время затаился, но если мне что-то понадобится, должен обратиться к Лоле. Ее адрес у меня есть, это в Лансинге. Они с Хеннесси не разли вода. Если она и не знает, где он, так знает тех, кто знает». «Назови адрес». Тони отбарабанил адрес. Записать его Костя не потрудился, возможно, потому что у него были заняты руки. Он все еще придерживал кинжал в груди Тони. «Котенок, выезжай на трассу 169 и сворачивай на север. Мы едем в Лансинг». Ехать пришлось 3 часа. Костя сверялся с навигатором в своем сотовом, приговаривая, как ему нравится современная техника. Последние 30 миль мы прошли пешком, оставив машину Тони на стоянке у ближайшей бакалеи, а его захватив с собой. Костя со зловещей гримасой сжимал нож и уверял, что стоит Тони пикнуть, ему конец. Подходя, я увидела, что Лола тоже жила в многоквартирном доме, только почище, чем мой и Чарли. 5 утра. А я где? Околачиваюсь в каком-то захолустье. Я надеялась еще успеть на экзамен. Стоило представить, как бы я объясняла профессору, почему опоздала. Простите, но мне обязательно надо было найти нехорошего вампира. Как-то не верилось, что такое прокатит. Ее машины нет на месте. Тони всерьез принял угрозу Кости и шептал еле слышно. Что? С первого взгляда определил. Весьма скептически отозвался Костя. Когда ее увидишь, сам поймешь. Не доходя 100 футов до дома, Костя прижал палец к губам и жестом приказал нам с Тони остаться на месте, пока он проверит внутри. Я удержалась от искушения выразить свое мнение тем же движением пальца, которым недавно ответила Тони, и утешилась тем, что наблюдение за окрестностями не менее важно. А если заслышу шум драки, успею в нее вмешаться. Костя прокрался вдоль длинной стороны здания и скрылся из виду. Минуты тикали, растягиваясь в часы. Костя не возвращался, но и шума схватки я не слышала, поэтому предположила, что он где-то затаился. Скоро должно было взойти солнце, и моя позиция, сидя на корточках и держа Тони на острие ножа, становилась неуютной. Спина у меня заныла, и я все яснее понимала, что экзамена мне не сдавать. Я уже собиралась поискать на земле местечко помягче и сесть на него, когда заметила подъехавшую машину. Ну что ж, 1 очко в пользу Тони. Такую заметишь с первого взгляда. Это был броский красный Феррари, и женщина за рулем не была человеком. Я пригнулась пониже. Кусты неплохо прикрывали меня, а устроились мы на пригорке, с которого мне было хорошо видно. Женщина была черноволосой, судя по лицу, азиатка. Все в ней — машина, наружность, даже сумочка — было высшего класса. Все так и кричало о богатстве. Ей оставалось не больше 10 шагов до парадной, когда появился Костя. По-видимому, он поджидал ее за дверью. Она дернулась бежать, но он одним движением преградил ей дорогу к свободе. «Не спеши так, Лола». Женщина выпрямилась, вздернула подбородок. «Как ты посмел меня тронуть?» «Посмел?» Костя издал смешок. «Не из самых обаятельных». «Подходящее слово. Подразумевает смелость. Ты смелая, Лола. Скоро узнаем». Он многозначительно растянул последнюю фразу. Она огляделась и вновь обожгла его взглядом. «Ты совершаешь большую ошибку». «Не первый раз». Он дернул ее к себе. «Ну ладно, милочка, ты знаешь, что мне нужно». «Хеннесси или кто другой тебя убьют. Это всего лишь вопрос времени», — выплюнула она. Костя взял ее за подбородок и приподнял лицо. «Я не любитель применять насилие к женщинам, но...» «Сдается мне, ты заслуживаешь стать исключением. Место здесь не слишком укромное, так что время у меня ограничено. Ты назовешь мне, кто еще связан с Хеннесси и где их найти, или я обещаю, ты испробуешь на себе все пытки и унижения, какие помогла причинять другим. Представь себе, мне в жизни встречались и такие бездушные скоты, которые с удовольствием дали бы тебе попробовать собственного яда. Вот что я тебе скажу. Я продам тебя им. И это будет справедливо, не так ли? Что посеешь, то и пожнешь». Лола широко открыла глаза. Даже с моего наблюдательного пункта было заметно. «Я не знаю, где Хеннесси, он мне не говорил». Костя потащил ее к парковке. «Значит, для каких-нибудь счастливых извращенцев ты станешь первым рождественским подарком», — холодно приговаривал он. «Подожди!» — теперь она умоляла. «Я знаю, где Гасила!» Он остановился, грубо встряхнул ее. «Кто такой Гасила?» «Исполнитель!» — Лола скривила губы. «Ты же знаешь, Хеннесси терпеть не может пачкать руки. Гасила исполняет все грязные поручения, заставить смолчать свидетеля, спрятать труп. Он завербовал еще кое-кого. Мы ведь остались без Стефана, Чарли и Дина. У Хеннесси теперь новые телохранители, так что беспокоиться за наглых людишек нам не приходится». Как раз, когда Костя спрашивал настоящее имя Гасилы и как зовут новых телохранителей, что-то на крыше привлекло мое внимание. Две фигуры сорвались с карниза над 10-м этажом. Костя с Лолой стояли прямо под ними. Я выскочила из кустов. «Сверху!» Одновременно произошли два события. Лола, едва Костя поднял голову, выхватила из сумочки кинжал, и я, не раздумывая, метнула все три ножа. То же мгновение выбрал Тони, чтобы нанести удар. Стоило мне выпустить его, чтобы освободить руки для броска, как он бросился на меня, оскалив клыки, и сбил с ног. Я отпихнула его щелкающую зубами морду, извернулась, коленями отшвырнула от себя и воткнула оставшийся клинок прямо в сердце. Он издал странный звук, похожий на болезненное хихиканье, и завалился на бок. Я вскочила и увидела, как Костя опускается на колени над Лолой. Она лежала на цементе, и три серебряные рукояти тесным кругом торчали у нее из груди. Дальше лежали два тела и две головы по отдельности. Вот вам и атака с воздуха. Костя поднялся с колен и обернулся ко мне. «Котенок, клянусь звонкими яйцами Люцифера, сколько можно?» «Ой-ой-ой». Я поморщилась, инстинктивно пытаясь загородить от него тело Тони, как будто бы он от этого ожил. Костя смотрел на землю у меня под ногами. «И его тоже?» Я беспомощно кивнула. «Он на меня прыгнул». «Ты не женщина», — заявил Костя, не сводя с меня взгляда. «Ты рыжая старуха с косой». «Так нечестно», — начала оправдываться я, но меня остановил пронзительный крик. Женщина в деловом костюме вопила, выронив сумочку и отскочив обратно в парадную. Должно быть, ее растревожило зрелище мертвых тел на стоянке. Не совсем то, что ожидаешь увидеть, уходя на работу. Костя вздохнул и выдернул из Лолы клинки. «Давай, котенок, уходим, пока ты еще кого не убила». «И совсем не смешно». «Во всяком случае, кое-что я успел из нее вытянуть». «Как ни в чем не бывало», — продолжал он. «Исполнитель Хеннесси Гасила. Начнем с того, что попробуем выяснить, кто он такой». «Но она же хотела тебя убить». «А тебе не пришло в голову прицелиться не точно в сердце?» Мы прибавили шагу. Из многоэтажки начинал выходить народ. Я слышала позади новые вопли. У самой машины он вдруг быстро, сочно чмокнул меня. «Спасибо за защиту. Только в другой раз постарайся ранить, а не убивать, а? Например, метни нож в голову. Так ты их на мгновение обездвижишь, но не превратишь в груду гниющих останков. Это просто пища для размышлений».